Глава первая. Выскочив из подъезда, спешно направилась по тротуару в сторону остановки, желая оказаться как можно дальше от этого места. В голове крутились неприличные ругательства. Я была зла и на себя, и на аферистку-гадалку, которая зарабатывала на доверчивости наивных дур, верящих во всякую чертовщину. Везде говорят и предупреждают: не поддавайтесь на провокации мошенников. А я сама приехала к ней, чтобы услышать жуткую чушь. Другой мир, оборвутся нити. Тьфу, чертовщина. Я так торопилась и так злилась, что оступилась и полетела вперед. В этот раз мне повезло. Меня подхватил какой-то мужчина, который с пакетами шел к одному из подъездов. «Осторожно!» Скинув взгляд, улыбнулась. Мой спаситель был молод и красив, но на его руке сияло обручальное кольцо. Впрочем, и неудивительно. Всех хороших мужиков давным-давно разобрали. В этом я была уверена. «Спасибо!» – поблагодарила его, поправляя одежду. «Если бы не вы...» Молодой мужчина кивнул. «Будьте осторожны!» И направился к ближайшему подъезду. Проводив его взглядом, как-то автоматически посмотрела наверх и увидела Азалию, которая стояла на балконе и явно наблюдала за мной. Стало не по себе. Перехватив сумочку, быстрым шагом пошла вперед. Ситуация оказалась абсурдной. Но какой нормальный человек поверит в существование другого мира? Хотя я во всем была виновата сама. Сначала убедила себя во всякой магической ерунде. Потом нашла в интернете эту аферистку и зачем-то поехала к ней. Наверное, деньги были лишними. А ведь могла бы и не отдавать, промелькнула мысль. Да пусть подавится. И вообще, пора домой. На остановке было полно народу. Конечно же, со своей везучестью в первую маршрутку я не влезла, как и во вторую. Через время, с трудом впихнувшись в переполненный автобус, с облегчением вздохнула, мечтая поскорее оказаться дома. Но по пути мы собрали все пробки, стояли на каждом светофоре. Город будто сошел с ума. Все куда-то ехали, и дороги были забиты машинами. Около своего дома я оказалась весьма нескоро. Забежав в магазин, прикупила продуктов и потопала в квартиру. После смерти мамы мне осталась крохотная комната в коммуналке. Дом располагался в самом центре в историческом районе. Мои окна выходили на канал, рассекающий город. Под окнами постоянно бродили туристы, что-то фотографировали и довольно шумно переговаривались. Когда-то квартира была полна жильцов. Соседи с советских времен всегда жили дружно, но потом многие стали продавать свои метры, желая переехать на отдельную жилплощадь. Собственно говоря, в этой квартире на данный момент остались я и сосед дядя Витя, вечно пьющий сантехник из управляющей компании. Все остальные комнаты выкупил какой-то крутой бизнесмен. Нам тоже поступало предложение о покупке. Сосед отказался, потому что не желал продаваться буржую. Ну а мне просто некуда было съезжать. Сумма, предложенная неизвестным, звучала приятно, но на отдельную квартиру ее бы не хватило. А сбережений у меня толком не накопилось. Так мы и жили, тихо и дружно. Я своей жизнью, сосед своей. Поднявшись на свой этаж, удивилась открытой нараспашку входной двери. Внутри что-то дернуло. Сосед, конечно, у меня пьющий, но всегда относился к безопасности ответственно, гостей к себе не таскал. Впрочем, как и женщин. «Дядя Витя, а что происходит?» С порога громко спросила я. К моему удивлению, из его комнаты в коридор шагнул человек в полицейской форме. Окинув меня строгим взглядом, он рявкнул. «Сюда нельзя!» «Ну, вообще-то я тут живу», – растерянно пробормотала в ответ, не понимая, что случилось. «Где?» «Там», – Взглядом показала на свою дверь. «Соколовская Виталина Андреевна?» Тут же послышался уточняющий вопрос. «Да», – осторожно кивнула я в ответ. «А что происходит?» Полицейский, проигнорировав мои слова, кому-то крикнул. «Соседка пришла!» «Пусть подождет в своей комнате!» – послышался мужской голос. «Идите к себе!» Это была не просьба, а приказ. Я прошла по коридору, автоматически заглядывая в комнату соседа. Первое, что выхватило взглядом – мужские голые ноги на полу. Потом спортивные штаны. Дядя Витя лежал у дивана лицом вниз. Рядом валялись пустые бутылки. В этот момент мне стало жутко страшно. Буквально спрятавшись в своей комнате, бросила пакеты из магазина на пороге и села на кровать. Я не могла понять, что случилось. Ведь еще утром все было в порядке. Как сказал следователь, который через какое-то время заглянул ко мне, сосед внезапно скончался. И причины еще предстоит выяснить. У меня взяли показания. А потом все ушли, и я осталась одна. Если честно, было жутко. Звенящая пустота оглушала. Каждый раз, проходя мимо соседней комнаты с опечатанной дверью, я невольно вздрагивала. Ночь прошла тревожно. А утром на пороге квартиры появился смазливый молодой мужчина в темном костюме. Поздоровавшись, он не стал юлить и сразу приступил к главному. «Ваш сосед оставил завещание в пользу своего племянника. Мы уже связались с молодым человеком, и он согласился продать эту комнатку. Вы сами понимаете, моему клиенту, владеющему всей квартирой, соседи на одной жилплощади не нужны. Поэтому я пришел обсудить с вами продажу ваших метров». «Ничего продавать не буду», – решительно заявила в ответ, давая понять, что со мной он не договорится. «Виталина Андреевна, мой клиент предлагает хорошие деньги», – послышалось в ответ. «Нет», – качнула головой. «Почему?» «Да потому что их не хватит на новое жилье», – предельно честно ответила я. «Мой клиент может вам предложить домик в пригороде с небольшой доплатой со своей стороны». «Вы сейчас серьезно предлагаете мне променять центр города на окраину?» «Это хорошее предложение. Я бы на вашем месте подумал». «Хорошо, что вы не на моем месте». С трудом выставив назойливого парня, подумала, что теперь мне покоя не дадут. Но съезжать действительно было некуда. Решив заняться делом, открыла ноутбук и стала просматривать объявления о работе. Выписав все подходящие вакансии, отправилась на собеседование. Целый день я моталась из одного конца города в другой, но удача окончательно отвернулась от меня, и везде звучал отказ. Домой вернулась затемно. Я шла по тротуару, когда непонятно откуда на моем пути возник незнакомец. Не заметив, наткнулась на него, автоматически буркнув: «Извините». Попыталась его обойти, но мне этого сделать не позволили, преградив дорогу. Вскинув голову, вздрогнула. Незнакомец бандитской наружности, криво усмехнувшись, хрипло прошептал: «Привет, крошка!» и схватил за руку. Как назло, во дворе не было ни души. «Отпустите!» Попыталась вырваться, но чужие пальцы до боли сжали мое запястье, и я невольно поморщилась. «Что вам надо? Отпустите немедленно!» «Говорят, ты хорошему человеку не хочешь пойти навстречу. Создаешь проблемы. Договариваться не желаешь». Как-то сразу стало понятно, чей это посланник. «Комната моя, и продавать ее я не намерена». «А ты подумай», – послышался зловещий шепот. «И думать нечего». «Знаешь», – мужчина наклонился и обдал меня парами алкоголя. «Ведь не только ты можешь создавать проблемы другим. А если завтра твоими соседями стану я и мои друзья, которые любят таких симпатичных белых куколок. Что скажешь?» Если честно, в этот момент сердце упало в пятки. «Молчишь? А зря. Такой красивой девочке обязательно понравятся сильные, мужественные мальчики, как я. Или ты хочешь присоединиться к своему упертому соседу? Вот ему уже метры не нужны». Осознав, что услышала, задохнулась от ужаса. В этот момент раздался пищащий сигнал, предупреждающий об открытии подъездной двери. Мужчина отпустил меня и хмыкнул. «Не прощаюсь». И он быстро направился прочь, скрываясь в полутьме. Я бросилась к подъезду и на свой этаж взлетела за мгновение. Трясущимися руками открыла входную дверь, а, оказавшись в безопасности, горько разрыдалась. Стало понятно, что раз в ход пошли угрозы, ожидать можно чего угодно. Моя жизнь ничего для них не стоила, а самое главное – помощи просить мне было не у кого. Мобильный звонок раздался совсем не вовремя. Захлебываясь слезами, посмотрела на дисплей. Номер был незнаком. Сначала хотела его проигнорировать, а потом промелькнула мысль, что это может звонить кто-то из потенциальных работодателей. Поэтому, смахнув слезы, быстро ответила. «Слушаю». «Виталина Андреевна, мы виделись утром. Вы подумали над моим предложением?» Мужской голос сочился елеем. Стало ясно, что он прекрасно в курсе произошедшего. «Вы еще не поняли?» «Так», – вздохнула я. «Вам нужна комната. Я согласна ее поменять на жилье с доплатой». «Договорились», – тут же послышалось в ответ. «Завтра утром заеду к вам, и мы оформим все документы». Несколько дней спустя. Домик, который мне предложили взамен моей комнатки, был стареньким, ветхим и располагался на самом краю маленького поселка. Прямо за ним начинались какие-то зеленые посадки. Оглядев предмет обмена, захотелось заорать «нет!». Только вот хитрый взгляд представителя покупателя мне сразу дал понять, что мой отказ ни к чему хорошему не приведет. Промелькнула мысль обратиться в полицию, но по уверенному тону своего спутника я поняла, что ничего у меня не выйдет. И тогда в голову пришла идея поторговаться. И все получилось. Я получила не только эту избушку, но и приличную сумму на счет. Была ли я рада? Не знаю. Зато над моей головой больше не висели неприятности, и это радовало. Домик оказался весьма сырым. Отопление здесь было печным, поэтому приходилось постоянно включать обогреватель. Прорыдав несколько дней, взяла себя в руки и приступила к наведению порядка. Я постаралась наполнить новое жилье уютом и милому сердцу мелочами. Вскоре меня окружали вещи, знакомые с детства. Вот только моим домом это место так и не стало. Стены были чужими. С работой тоже не ладилось. Это был какой-то замкнутый круг. Меня или не брали, или вакансию занимали раньше, чем я успевала приехать на собеседование. Сбережения таяли, как снег под солнцем. И что делать дальше, было совершенно непонятно. Бросив взгляд в окно, невольно вздохнула. Конец лета выдался на удивление прохладным и безумно дождливым. Хотелось просто спрятаться под одеялом и целый день провести в кровати. Некоторое время я разглядывала тяжелые серые тучи, а потом полезла доставать обогреватель. Накинув шаль на плечи, направилась на крохотную кухоньку, чтобы включить чайник. Позавтракав, вышла во двор. Бардак вокруг раздражал, и я решила провести день с пользой. Весь непонятный хлам, железки, большие деревяшки, какие-то пластмассовые конструкции сложила в небольшой сарайчик. Мусор сгребла в мусорные мешки, кривые уродливые кусты подстригла. Устала я ужасно, но работой своей была довольна. Дворик теперь имел приличный вид. Посмотрев на лестницу, ведущую на чердак, решила осмотреться. Поднявшись по скрипучим деревянным ступенькам, наткнулась в стопку книг, которые кто-то сложил и перевязал бечевкой. Повсюду стояли коробки, довольно старые и потрепанные. Открыв ближайшую, с удивлением увидела одежду, весьма странную. Развернув первую вещь, невольно хмыкнула. И это был наряд из прошлого. Длинное платье с несколькими юбками, красивой шнуровкой на спине и открытым лифом. Приложив его к себе, шагнула к запыленному зеркалу. Оглядевшись, старой тряпкой протерла грязную зеркальную поверхность и уставилась на свое отражение. Разглядывая саму себя, невольно улыбнулась. «Леди Виталина!» А потом шутливо присела, изображая реверанс. В этот момент, видимо, тучи немного рассеялись, и через старое слуховое окошко на чердак скользнули солнечные лучи. В зеркальном отражении что-то блеснуло. Резко обернувшись, не сразу поняла, что сияние исходит из дальнего угла. Положив наряд на коробку, решила посмотреть, что так светится. К моему удивлению, среди старого заброшенного хлама я обнаружила весьма интересную штуковину – цепочку с кулоном в виде черного камня. Как это украшение оказалось здесь, было непонятно. Спустившись вниз, решила помыть свою находку. К моему большому удивлению, цепочка была серебряной, а камень, при попадании на него света, сверкал и переливался. В самом сердце периодически вспыхивали огненные всполохи, словно в плену грани находился живой огонь. И это было невероятно красивое украшение, которое случайно стало моим. Недолго думая, примерила его и поняла, что снимать кулон не хочу. И это было какое-то интуитивное чувство, и идти наперекор ему мне совершенно не хотелось. Пылюки на мне было немало. Я потопала в душ. Горячая вода помогла расслабиться после трудной физической работы. Натянув домашний костюм, невольно отметила, что украшение, висевшее на моей груди, как-то странно нагрелось. Сняв цепочку, вгляделась в темный камень. В самом центре появились алые всполохи. Я пригляделась, пытаясь понять, что это. В этот момент кулон в моих руках сверкнул, и... Все прекратилось. Сколько бы я ни крутила украшение, огненные искры больше не появлялись. Надев кулон, потопала на кухню. Сделав себе тарелку бутербродов, достала бутылочку холодного лимонада и уселась перед телевизором, чтобы насладиться сериалом. Одна серия, другая. Фильм все не заканчивался. В рекламной паузе решила оттащить пустую тарелку на кухню. Но едва вышла из комнаты, невольно споткнулась о порог. В коридоре появилась еще одна дверь, которой раньше точно не было. Мотнув головой, зажмурилась, пытаясь прогнать галлюцинацию. Только вот это не помогло. Я смотрела на массивное темное деревянное полотно, пытаясь понять, почему раньше этот выход не заметила и ни одного нормального объяснения найти не смогла. «Интересно, что там?» «Пока не откроешь, Виталина, не узнаешь», — мысленно взбодрила саму себя. Глубоко вздохнув, шагнула к двери и отчаянно дернула за ручку. Меня тут же ослепило яркое, теплое полуденное солнце. Небо было невероятного лазурного цвета без единого облачка. Не поверив своим глазам, невольно обернулась, и мой взгляд остановился на окне, за которым разыгралась непогода. Косой дождь стучал по стеклам, а ветер безжалостно трепал ветки деревьев. Вновь посмотрела на солнечную сторону и зажмурилась, невольно подумав, что спятила. Ну а что еще можно было подумать в данной ситуации? Пока размышляла, что делать, почувствовала тычок в спину. Он был довольно сильным. Я перелетела через порог и почти кубарем свалилась с высокого многоступенчатого крыльца. «Спятил!» – разозлившись, заорала, правда, не понимая, к кому обращаюсь. В доме никого, кроме меня, не было. «Чертовщина!» – подумала я и попыталась вернуться домой. Но едва поднялась на одну ступеньку, наткнулась на невидимую стену. «Эй!» – разозлившись, закричала я. «Это вообще-то мой дом!» Естественно, мне никто не ответил. Попыталась вновь рвануть обратно, но меня не пустили. Понимая, что обратной дороги нет, огляделась по сторонам. Передо мной был ухоженный большой двор с аккуратной белой плиткой. Чуть в стороне росли какие-то фруктовые деревья, возле которых притаились белоснежные беседка и садовые качели. Высокий каменный забор не позволял рассмотреть, что происходит за периметром. Прогулявшись по двору, наивно шагнула снова к крыльцу, но подняться не смогла. Невидимая сила меня просто не подпускала к двери. Не понимая, что делать, решила обойти вокруг. Со двора сделать этого не получилось, потому что дом был расположен так, что между стенами и забором не оставалось свободного пространства. «Попробую сделать это со стороны улицы». Быстро направилась к калитке. За ней оказалась сельская дорога, за которой начинался густой лес из синих елей. Место было тихое, странное и даже пугающее. Поежившись, попыталась обойти свое жилье, двигаясь вдоль каменного ограждения, но весьма быстро наткнулась на густые заросли ядовитого борщевика, который был выше меня ростом, и словно охрана преграждал путь. Невольно пришлось попытаться сделать это с другой стороны, но и там меня ждало ядовитое растение, которое росло здесь весьма свободно. Вернувшись к входу, заметила на пороге огромную коричневую корзину. Шагнув поближе, заглянула вовнутрь и опешила. Я не сразу поняла, что в ней. Сначала увидела перья бежевого цвета, потом мощный птичий клюв, затем большие круглые глаза. Передо мной сидела птица. Вернее, птенец, если судить по пуху на макушке. Малыш таращился на меня весьма удивленным взглядом. «Эй!» – невольно улыбнулась я. «Ты откуда тут взялся?» «Курлы?» – послышалось в ответ. «Курлык! Курлы, курлы! Урр!» Присев на корточки, присмотрелась к подкидышу. Мне показалось, что это птенец орла или некой похожей птицы. Малыш был крупненьким, весьма любознательным и при первой же возможности попытался цапнуть меня за палец. «Эй!» – нахмурившись, строго покачала головой. «Так дело не пойдет. Кусаться нельзя!» Птенец потянулся к моей руке, щелкая клювом. «Нет!» – чуть отодвинулась от пернатого. «Ну и что мне с тобой делать?» Ответа на свой риторический вопрос я, естественно, не получила. Не зная, как быть, подхватила корзину и вошла во двор. Удивительно, но калитка за моей спиной закрылась сама по себе. Обернувшись, пожала плечами, комментируя ситуацию. «Знаешь, пернатый, домой меня не пускают. Так что мы с тобой бомжики теперь. А может, стоит попробовать еще разок?» Я подошла к крыльцу. Некоторое время с сомнением смотрела на ступеньки. А потом сделала шаг. И еще один. И еще. Удивительно, но стена исчезла. С облегчением вздохнув, влетела в дом. Поставив корзину у входа, спешно направилась к двери. Распахнув ее, ахнула. Повсюду росли огромные борщевики, упирающиеся в ели. Крыльца не было. Ступеньки, двор и улица тоже исчезли. Как подобное могло произойти? «Чертовщина!» – подумала я. За спиной раздался странный цокающий звук. Резко обернувшись, поняла, что подкидыш пытается выбраться из корзины, И ему это вполне удается. 4 когтистых лапы, львиный хвост с пушистой кисточкой на конце, самые настоящие перья и клюв. Подобное существо я уже видела. В ужасе шарахнулась в сторону и заорала: «А-а-а! Не подходи!» «Курлык!» – послышалось в ответ, и странное создание спряталось за корзиной. Я смотрела на него и тряслась от страха. В голове набатом билась одна мысль. Неужели Азалия сказала правду? Неужели? Но тогда, получается, я в другом мире? Чертовщина! Этого не может быть! Просто не может быть! Поверить в случившееся было невероятно сложно. Но глаза обмануть нельзя. За корзиной сидел птенец Грифона.